«Мы совсем не о том говорим», — сказала она. «И ты, мам, не о том думаешь. И я не о том». «Я уже не знаю, о чем говорить с тобой, дочка», — тихо вздохнула Аленка. «Я тоже не виновата, что я такая», — сказала Ксения с лицом по-прежнему отрешенным и напряженным. «Я не умею по-другому. Я другая. Понимаешь, мам? Другая. Совершенно другая. А ты не хочешь этого понять. Мы разные. И в этом не виноваты. Ты же умная. Неужели ты до сих пор с этим не примирилась?» «У тебя что, неладно с мужем?» «Ах, нет, нет!» — в лице Ксении промелькнула уверенная улыбка. «С Валерой у меня как раз все нормально. Мы отлично понимаем друг друга. Это главное в жизни, понимаешь? Я, мам, думаю о другом. У таких сильных родителей, как вы с отцом, у детей почти нет выбора. У них лишь два пути. Или идти за вами, подбирая без разбора все вами наработанное, хватать любую крошку с родительского стола или во всем идти родителям наперекор. Все ваше отвергать, искать свое, может быть, как раз противоположное. «Интересно, чем мы с отцом вам поперек дороги встали?» — возмутилась Аленка, забывая о своем намерении посидеть с дочерью тихо, мирно. «Не надо упрощать, мам», — попросила Ксения. «Ты же умный человек. Может быть, я выразилась неловко, но я очень, очень хочу, чтобы ты меня поняла». «И я этого хочу», — в тон ей сказала Аленка. «Вот только все у нас остывает. Давай поедим немного. Не пропадать же добру. Это же все, наверное, стоит уйму денег», — указала она на столик. «Я хочу выпить». «Посмотрим, чем тут удивляют. Ну, со свиданницем, дочка, как говорят у нас в гостищах». Они замолчали. Стараясь не дать разрастись в себе бесполезной, ненужной сейчас обиде, Аленка выпила вина и съела кусочек ароматного мяса с какой-то острой приправой. «Что ж, не получилось, как было задумано, так тому и быть». Дочь сразу же захотела оградить себя от родительской воли, и, вероятно, она по-своему права, резко противопоставив свой мир, свои интересы. С этим было трудно, но необходимо смириться. Слишком уж они были похожи, мать и дочь. «Ты, Ксения, всегда боялась прямых вопросов и ответов», — наконец сказала Аленка, отодвинув хрустальный бокал с нагретым в руках густым терпким вином. «И однако они существуют, эти вопросы, и на них, на решение именно этих вопросов, держится жизнь. Если вечно их отодвигать и прятаться, жизнь развалится, как карточный домик». «Я человек прямой, и сразу скажу, Дениса я вам не отдам, он живой. Понимаешь, не кукла, живой человек, его все любят. Не заставляй меня говорить тебе резкости. И пора тебе понять, что кроме тебя и твоих потребностей существует еще огромный мир, населенный такими же, как ты, людьми. И брату давно надо написать. Нехорошо у тебя с ним получается. Ты ведь о нем даже не спросила». Провожать Аленку Ксения на аэродром не приехала. С 1 сентября Денис должен был пойти в школу, и Аленке не хотелось омрачать этот торжественный и радостный в жизни каждого человека день. Она твердо решила забрать внука с кордона во второй половине августа. Вернувшись с симпозиума, она сразу же оказалась втянутой в нескончаемую вереницу срочных дел и никак не могла вырваться из Москвы. Несколько раз она просила Петю съездить за племянником, но того уже дважды торопили возвращаться в Хабаровск, и он, потеряв несколько дней с Шалентьевым, не успевал со своими последними необходимыми делами в Москве. Отделываясь от поездки, он напридумал гору всякой всячины, уверяя, что съездить за Денисом на кордон никак не сможет. И Аленка, рассердившись и резонно подозревая, что дело не только во времени, В один из вечеров пришла на старую квартиру, без предупреждения открыла дверь своим ключом. Квартира была пуста. Аленка почувствовала это сразу. Привычно щелкнув выключателем в прихожей, она опустилась на небольшой низенький диванчик. Она устала за день и теперь, закрыв глаза, попыталась расслабиться и хоть немного отойти. Она уже досадовала на себя за излишнюю горячность. Прежде чем идти сюда, нужно было позвонить. Вот теперь и сиди в пустой квартире. А ведь сколько нужных, необходимых дел могла бы сделать. Две важные встречи отменила. Театр, билеты пропали. Безнадежно махнув рукой, Аленка решила немного отдышаться, разложить принесенные продукты в холодильнике и уйти. Она давно устала от своих мыслей, на лбу у нее появилась горькая складка. Она улыбнулась, вспомнив шутку одного из знакомых биологов, академика Обухова, нынешнего кумира Пети, неожиданно как-то явившегося на дачу вместе с Тихоном. Они проговорили тогда о чем-то ночь напролет. Академик, когда разговор коснулся почему-то детей, вполне серьезно изрек, что человек так ни в чем и не изменился. И если бы детеныша кроманьонца переместить в современное общество, он бы вырос вполне современным молодым человеком и мог бы даже стать доктором наук или модным поэтом. Из современного дитяти даже самого высокого происхождения получился бы отменный косматый людоед с мощными челюстями. Стараясь быть к себе безжалостной, Аленка, как всякий живой и мучающийся человек, все-таки так до конца и не смогла понять главной своей ошибки и, сама того не осознавая, продолжала считать, что давно уже выросшие и совершенно отделившиеся от нее дети по-прежнему в чем-то продолжают принадлежать ей, но они уже не принадлежали и не могли принадлежать матери. Они уже давно начали свой самостоятельный жизненный отсчет. И чем упорнее она старалась повлиять на детей, тем враждебнее и решительнее они от нее отдалялись. От такого простого непонимания она лишь сильнее и мучительнее страдала, но сделать с собой ничего не могла. Вот и теперь она шла к сыну с твердым намерением высказать ему все, наконец, не только наболевшее, но и повидаться, не спеша поговорить, рассказать о Ксении, о встрече, с которой она до сих пор не могла прийти в себя. Натолкнувшись на пустые стены, она окончательно расстроилась. Душевный запал проходил в холостую, и она уже собралась уходить. Бродить по брошенной квартире, где у нее в прошлом было так много счастья, которое она знала никогда не повторится, было невыносимо. Все равно, что взять и явиться на собственное кладбище, полюбоваться просевшим холмиком земли на своей же могиле. Взглянув на крошечные золотые часики на запястье, подарок Брюханова к 10-й годовщине их свадьбы, она привыкла к вещам, как к людям, и, по возможности, старалась не менять своих привязанностей. Рассеянно расписавшись в прихожей на запыленном зеркале старинной тяжелой раме черного дерева, которое они с таким восторгом, с таким ожиданием вечного счастья купили с Тихоном вскоре после ее разрыва с Хатунцевым и возвращения к мужу и дочери в Москву, Аленка решительно двинулась к выходу. Она не успела погасить свет, дверь бесшумно распахнулась. И Аленка увидела девушку лет 20, высокую, пышноволосую, с красивыми длинными ногами, подчеркнутыми короткой выше колен мини-юбкой в бархатном черном жакете. Сын весело шагнул через порог с какими-то свертками, и с лица у него при виде матери неудержимо сползало радостное оживление. Все трое растерялись. Затем Аленка заставила себя улыбнуться. «Вот славно! Дождалась, наконец! Уже хотела уходить. Здравствуйте, молодые люди! Не хмурьтесь, я ненадолго. Моя мать Елена Захаровна, но у нас все зовут ее Аленой Захаровной. Познакомься, Оля», — сказал Петя. «А это просто Оля. Привет, мама. Как живешь?» «Отлично. В тон, бездумно весело ответила Аленка, заметив по его лицу и манере держаться с легким вызовом, что он навеселе, и от этого сразу становясь внутренне жестче и суше. «Может быть, лучше пройдем в гостиную? Неудобно гостю держать в прихожей?» «Разумеется, о чем разговор? Оля, проходи!» Быстро и решительно, опять-таки не скрывая легкого раздражения, сказал Петя. «Прошу, прошу!» «А я не помешаю?» — девушка, призывно улыбаясь, глядела мимо Аленки только на Петю. И тот, отвечая ей такой же долго неотрывной улыбкой, минуя взглядом мать, ободряюще кивнул. «У меня от тебя нет секретов, Оля, ты же знаешь. Ну и отлично, раз у вас нет друг от друга секретов, какие могут быть возражения?» — ответила Аленка, считавшая себя хорошей физиономисткой и уже оценившая приятельницу сына по каким-то своим известным ей приметам. «Отрицательно». Все прошли в гостиную, молчание расположились вокруг стола. Чувствуя опасность, Петя предложил согреть чаю, но Аленка отказалась. «Мне пора, с удовольствием бы осталось. Я хотела просить тебя, Петя, все-таки выбрать время и съездить за Денисом. Ты ведь можешь на день, на два задержаться с отъездом. В конце концов, как бы ни был ты занят, Денис тебе не чужой». «А мне самой совершенно некогда. Ну, выручи меня, прошу. Денису через 2 недели в школу. Это же 1 класс. Нельзя омрачать такое важное для человека событие. Я, конечно, могу кого-нибудь попросить, заплатить. Только ведь это страдающая живая душа. Ты должен понимать». «Понимаю». Опустив глаза, задержавшись взглядом на китайской напольной вазе с синей решетчатой эмалью, Петя вздохнул. «Вот и хорошо. Раз ты понимаешь, в таком развеселом состоянии, — все тем же ровным голосом сказала Аленка, — когда именно ты думаешь ехать, я кое-что хочу послать с тобой деду. Тебя устраивает 20-е? Вполне. Как раз и Денису для школы успеем все подготовить. Спасибо». «Не за что», — буркнул Петя и, сверкнув глазами, подошел к буфету. Достал 3 высокие хрустальные рюмки, начатую бутылку рябиновой настойки на коньяке, налил и, неожиданно покачнувшись, едва удержался на ногах, ухватившись за край буфета, оглянулся и деланно засмеялся. «Черт, нога подвернулась. Прошу вас». «Ну-ну», — усмехнулась Аленка, пытаясь сгладить возникшую неловкость, заметив промелькнувшую в лице девушки тень страдания. «Не лучше ли поставить чаю? Ты и без того хорош, кажется». «А состояние мое, дорогая родительница, тебя не касается. Кажется, тебе или не кажется, я давно из пеленок выдрался». «Боже мой, что за язык? Ты обиделся? Если так...» Аленка не договорила. Ее прервала Оля по-прежнему неотрывно, но теперь уже как-то отстраняюще, смотревшая мимо Аленки на Петю. «Я пойду. У меня сейчас встреча», — сказала она. «Я, вероятно, не кстати. Вам нужно решить свои неотложные дела». «Разве это для тебя что-нибудь меняет?» — спросил Петя, внезапно в упор взглянув на девушку, и в глазах у него метнулось бешенство. «Это что-нибудь меняет?» «Безусловно, меняет», — теперь уже с какой-то приклеенной улыбкой ответила Оля. «Я же вижу, у вас какой-то свой семейный разговор. Я не хочу мешать. Зачем? Ты вот за Денисом должен поехать. Не понимаю, почему ты так разволновался?» «Ах, ты не понимаешь! Петя!» предостерегающе сказала Аленка, заметив у сына начинающие подергиваться губы.